общее правило обращения с ближними. Как мы должны обращаться с ближними своими всегда, при всяком случае, на это Иисус Христос дал нам такое правило. Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, а мы, конечно, хотим, чтобы все люди любили нас, делали нам добро и прощали нас, так поступайте и вы с ними. Не делайте другим того, чего себе не желаете.